Колин. Канун Рождества. Мия всегда говорила, что у меня слух, как у летучих мышей. Мои уши улавливают все, даже незначительные звуки. Я не знаю, что это, но меня невольно подбрасывает вверх. Первым делом я выключаю свет, и в доме становится темно. Хлоя зашевелилась в спальне. Вижу, как блестят в темноте ее глаза. Она зовет меня и снова повторяет мое имя, когда не получает ответа. Отодвигаю занавеску на окне. Свет луны позволяет мне разглядеть происходящее. Их должно быть полдюжины. Полицейские машины. И вдвое больше полицейских. Черт. Возвращаю занавеску обратно и бросаюсь вглубь дома. «Хлоя! Хлоя!» — громко шепчу я. Почувствовав мое настроение, она встает с кровати. Выброс адреналина помогает ей победить сон. Тащу ее к окну. Она хватает меня за руку и впивается ногтями в кожу. Пальцы ее дрожат. «Что случилось?» — спрашивает она. Голос срывается, на глаза наворачиваются слезы. Она уже сама знает, что случилось. Они здесь. «Бог мой!» — выдыхает она, но тут же собирается с мыслями. «Надо бежать!» И бросается в спальню. Думает, мы сможем выбраться через окно и успеем скрыться. Она уверена, что у нас все получится. Ничего не выйдет. Окно в спальне не открывается, но она старается изо всех сил. Кладу ладонь на ее руку, заставляя остановиться. «Нам не уйти». Мой голос звучит на удивление спокойно. «Тогда будем бороться». Я стараюсь отойти подальше от окна, хотя уверен, что в темноте нас и так не видно. Впрочем, лучше перестраховаться. Она плачет, говорит, что не хочет умирать. Объясняю ей, что нас окружили полицейские. Говорю что-то еще, но она меня не слушает. Лишь твердит, не переставая, что не хочет умирать. Слезы катятся по ее лицу. Она уверена, что нас нашел Далмар. Мысли путаются у меня в голове. Но я заставляю ее отойти от окна и повторяю, что нам не удастся сбежать. И сопротивляться не стоит. Их слишком много. У нас ничего не получится. Мы только сделаем себе хуже. Не обращая на меня внимания, она роется в ящике и находит пистолет. Вставляет обойму. «Хлоя!» — шепчу я. «Это нам не поможет». Двумя руками она сжимает оружие, палец ложится на спусковой крючок. Она держит его так, как я ее учил. «Все кончено, Хлоя!» «Прошу тебя, не надо! Мы должны бороться! Все не может кончиться вот так!» У нее истерика. Она сходит с ума. «Я же сам не понимаю, почему. Очень спокоен. Возможно, потому что знал, рано или поздно это произойдет. Мы стоим друг напротив друга. Я смотрю ей в глаза и вижу, что она чувствует себя уничтоженной, раздавленной. Лицо мокрое от слез. Проходит секунд 10, может, 10 минут. Я сама это сделаю. Она раздражена тем, что я не хочу взять все на себя. Смотрю, как подрагивает пистолет в ее ладонях. У нее ничего не выйдет. Если она только попытается, ее ждет смерть. Но твоя задача... Конец фразы повисает в воздухе. В глазах ее отчаяние и безнадежность. «Не волнуйся», — добавляет она. «Я сама». «Я ей не позволю». «Хорошо». Киваю я и забираю у нее пистолет. Я не могу позволить, чтобы все закончилось моим отказом на ее мольбу спасти ей жизнь. Нас ослепляет резкий свет вспыхнувших прожекторов. Мы стоим у окна, не в силах пошевелиться. Я смотрю на нее широко распахнутыми, полными ужаса глазами. Она вздрагивает и прижимается ко мне. Я накрываю ее своим телом, чтобы спрятать ото всех, и поднимаю руку, желая защититься от луча света. Руку, в которой сжимаю пистолет.